Приложение. Летопись жизни протопопа Аввакума, составленная Малышевым. В сокращении. Летопись жизни протопопа Аввакума составлена крупнейшим советским специалистом по биографии Аввакума Владимиром Ивановичем Малышевым, умершим в 1976 году. Летопись, подготовленная к печати Демковой, издана в книге «Древнерусская книжность. Ленинград. 1985 год. Страницы с 282 по 320. Малышев опирался на печатные материалы и найденные им самим документы. Ссылки на источники здесь сокращены. Сняты также упоминания о лицах и событиях, не имеющих особого значения для понимания текстов, помещенных в книге. 1620 год. Ноября 25-го. У священника села Григорова Закудемского стана Нижегородского уезда Петра родился сын Аввакум. Поп Петр, потомственный приходский священник, вероятно, уроженец Нижегородского края, обосновался в Григорове, возможно, незадолго до 1620 года, так как в этом же самом году здесь находился и другой священник, Артамон или Автамон Иванов. Известны имена трех других его сыновей, младших братьев Аввакума, Герасим, Козьма, Ефимий. Возможно, был еще один сын. Вероятно, это он и Ефимий умерли во время чумы в Москве в 1654 году. Два других брата Аввакума, Герасим и Козьма, были еще живы в 1666 году. В Григоровской церкви, носила имя Бориса и Глеба, поп Петр прослужил около 15 лет. По словам Аввакума, отец его, прилежавшая пития хмельного, а мать Мария во иночестве Марфа была большая постница и молитвенница и всегда учаша сына страху Божию. 1624 год. У богатого кузнеца села Григорова Марка родилась дочь Анастасия, будущая жена Аввакума. После смерти Аввакума Марковна до января 1693 года, с октября 1664 года, жила с семьей в Холмогорах и в Окладниковой слободе на Мизене. При содействии князя Голицына семье Аввакума 4 января 1693 года царским указом было разрешено выехать с Мизени, и Марковна с сыновьями Иваном и Прокопием поселилась в Москве. Около года она жила в Елохове у свойственника своего, посадского человека Меркула Лукьянова, в приходе Богоявленской церкви. В последующее время проживала в собственном доме в приходе Троицкой церкви, что на Шаболовке, на участке капитана Якова Тухачевского. Дом, вероятно, был куплен у Тухачевских. Умерла в 1710 году и погребена при той же церкви. В XIX веке ее надмогильная плита еще сохранялась. 1629 год, марта 10-го. Рождение Алексея Михайловича Романова, будущего царя. 1632 год. Января 31-го. Иван Неронов сослан на строгое покаяние в Никольский Карельский монастырь. Мая 21-го. Рождение боярыни Феодосии Прокопьевны Морозовой. 1633 год. Октября 1-го. Смерть патриарха Филарета Никитича. Родился брат Аввакума Ефимий. 1636 год. Смерть отца Аввакума, папа Петра. Аввакум остался сиротой 15 лет. 1638 год. Женитьба 17-летнего Аввакума на 14-летней Анастасии Марковне. 1640 год, ноября 28-го. Смерть патриарха Иоасафа. 1642 год, марта 27-го. Иосиф возведен в патриархи, а Аввакум рукоположен в дьяконы. 1644 год. Родился старший сын Аввакума Иван. После казни отца Иван еще 10 лет находился в ссылке на Мизене. 14 января 1693 года он был освобожден с братом Прокопием на добрые поруки в город Романов. Однако, когда братья явились в стрелецкий приказ, боярин Иван Борисович Троекуров приказал им словесно жить в Москве свободно. В Москве Иван, по-видимому, выступал тайно в роли старообрядческого священника. В 1717 году он был арестован по делу о распространении раскола, осужден в Кириллов монастырь в вечное пребывание и, измученный допросами и переездами, умер 7 декабря 1720 года в возрасте 76 лет, находясь в Санкт-Петербургской крепости за караулом. Апреля 21-го. Издана в Москве Кириллова книга, сборник полемических статей против латинин, лютеран и армян. Аввакум поставлен в попы. 1645 год. Июнь. Родилась дочь Аввакума Агриппина. Июля 12-го. Смерть царя Михаила Федоровича. Июля 13-го. Вступление на престол царя Алексея Михайловича. 1646 год. Сентября 8-го. Издан служебник, содержащий в приложении объяснение, почему православным христианам не следует брить бороду. 1647 год. Никон назначен архимандритом Новоспасского монастыря. Февраля 1-го. Напечатана книга «Ефрем Сирин. Поучение». Лето. Первое бегство Аввакума в Москву. Сентябрь. Возвращение Аввакума в Лопатище. 1648 год. Января 16-го. Свадьба царя Алексея Михайловича с Марией Ильиничной Милославской. Мая 8-го. Напечатана в Москве книга о вере. Июня с 1 по 10. Восстание в Москве, так называемый соляной бунт. Июль-август. Аввакум был обруган боярином Шереметьевым, проплывавшим мимо Лопатищ на корабле в Казань на воеводство, и вытолкнут с корабля за разгон плясовых медведей и отказ благословить Бродобрица, сына воеводы Матвея. Произошло это, вероятно, напротив пристани Работки, неподалеку от которой имелись владения Шереметьева. Родился сын Аввакума Прокопий. Год смерти Прокопия неизвестен. В 1717 году он еще, по-видимому, был жив. Иван на допросе в 1717 году не называл его в числе умерших членов семьи и находился в Москве. Прокопий отличался меньшей стойкостью в приверженности к делам старой веры, чем старший брат. 1649 год. Января 17-го. Приезд в Москву Паисия, патриарха Иерусалимского, указавшего на различия в церковных обрядах русских и греков. Января 27-го. В Москву из Киева прибыл Арсений Грек, рекомендованный Паисием, патриархом Иерусалимским. 25 июля он был арестован по обвинению в многократной перемене веры и заключен в Соловецком монастыре. Иван Неронов переселился в Москву и поставлен протопопом Казанской церкви на Красной площади. Марта 19-го. Никон посвящен митрополиты Новогородские. Федосья Прокопьевна Соковнина выдана замуж за Глеба Ивановича Морозова. 1650 год. Предположительно, родился сын Морозовой Иван Глебович, умер в 1672 году. Декабря 8-го. В Москву приехал энергичный пропагандист греческой богослужебной практики, митрополит Гавриил из Назарета. Уехал из Москвы 20 июля 1651 года. 1651 год. Февраля 9-го. Введено единогласное пение в монастырях и приходских церквах. Июля 18-го. Напечатан в Москве служебник, узаконивший в предисловии единогласное пение, излагающий историю его происхождения. 1652 год. Марта 11-го. Митрополит Новгородский Никон выехал в Соловецкий монастырь за мощами митрополита Филиппа Колычева. Апрель 15-го. Смерть патриарха Иосифа. Май. Спасаясь бегством от разъяренной толпы прихожан, Аввакум направляется в Москву, на пути останавливается в Костроме, где узнает о том, что местный протопоп Даниил также изгнан своими прихожанами. Июля 9-го. Митрополит Никон привез в Москву мощи митрополита Филиппа. Июля 23-го митрополит Никон наречен в патриархи. Июля 25-го митрополит Никон возведен в патриархи. Аввакум поставлен в протопопы в городе Юрьевец-Повольский. Не позднее декабря переезд семьи Аввакума из Юрьевца в Москву. 1653 год. Февраля 11-го. Выход псалтыри с молитвословом, где были исключены разделы о 16 поклонах при произнесении молитвы Ефрема Сирина во время Великопостной службы и о крестном знамении. Между 20 и 27 февраля. Память патриарха Никона протопопу Казанского собора Ивану Неронову о введении трехперстного крестного знамения и об уменьшении числа земных поклонов при исполнении молитвы Ефрема Сирина во время Великопостной службы. Августа 4-го арестован Иван Неронов, заключен в Новоспасский монастырь под крепкое начало. После 7 августа Аввакум и Даниил Костромской написали челобитную царю, прося за Ивана Неронова. Августа 12-го. Иван Неронов лишен сана. Обряд совершил в Успенском соборе крутицкий митрополит Сильвестр. Августа 13-го. Подписан указ о ссылке Неронова в Спасо-Каменный Вологодский на Кубинском озере монастырь под крепкое начало, и Неронов увезен из Москвы. Часть пути от Москвы его провожал Аввакум. Аввакум возвратился в Москву после проводов Неронова в ссылку. Августа 13-го, суббота, вечер. Аввакум чел поучение на паперти, лишние слова говорил, что и не подобает говорить. Из письма священника Ивана Данилова Неронову в Спасо-Каменный монастырь на 29 сентября 1653 года. Августа 13-го, на завтрене 1 часа, Аввакум был взят под стражу по доносу священника Казанского собора Ивана Данилова Борисом Нелединским со стрельцами из Сушила во дворе Неронова во время совершения всенощного и доставлен на патриарший двор, где ночью же посажен на цепь. Взятые вместе с ним 60 человек, по другим сведениям 33-40, отправлены в тюрьму и от церкви отлучены. Августа 14-го, егдаш рассветало в день недельный, Аввакум отвезен скованный на телеге, растянули руки, в Андронгев монастырь. Тут на чепи кинули, в темную палатку ушла в землю. Августа 16-го кто-то неизвестный, не вем ангел, не вем человек, в потемках принес оставленному без пищи Аввакуму хлебца немножко и штец. Августа 17-го на утро. Архимандрит с братью вывели Аввакума из темницы и выговаривали ему за непокорство патриарху, но, услышав в ответ обличение патриарху от Писания, отдали чернецу под начал, заменив, правда, большую цепь на малую, и велели волочить в церковь. Русская историческая библиотека, том 39, столбец 17. Возможно, в тот же день, тут же в церкви, или же вскоре после того, Аввакум, оказавшись во время обедни рядом с подначальным из хамовников, наш брат подначальный, заключенным за пьянство и страдавшим одержимостью, исцелил его, помолившись тут же за него, и запретил ему об этом рассказывать. Августа 22-го. Аввакума водили пешего из монастыря в патриарший приказ, и, истязався много, паки также отвели. В приказе Аввакум допрашивался о челобитной царю в защиту Ивана Неронова, написанной им совместно с костромским протопопом Даниилом и подписанной многими лицами. Патриарший архидиакон Григорий, стезався и побраня протопопа матерны, велел отвезти его обратно в монастырь. Сентября 1-го. Написана память патриаршего двора за подписью дьяка Василия Потапова, сибирскому приказу, боярину князю Алексею Никитичу Трубецкому и дьякам Григорию Протопопову и третьяку Васильеву, по указу царя и по приказу Никона, входу иерусалимского отставленного протопопа Аввакума с семьей за его многое бесчинство сослать в сибирский город на Лену, в Якутский острог. Сентября 8-го у Аввакума родился сын Корнилий. Сентября 14-го. Письмо Аввакума из Андроньего монастыря Ивану Неронову в Спасокаменный монастырь. Сообщает о богослужении в дому твоем в Сушиле, во время которого был взят вместе с прихожанами под стражу, о тюремном режиме, о допросах в патриаршем приказе, о ссылке Даниила Костромского в Астрахань, о Логина в Муромские пределы, о поведении Стефана Вонифатьева, всяко ослабел, о неполадках в доме адресата, сказывают, пьянствуют да бронятся, из-за чего жена Аввакума потерпела да и из двора сбрела, и о другом. Это письмо — первый известный автограф Аввакума. Сентября 15-го. Аввакум привезен в Успенский собор в Никитин день во время крестного хода из Кремля для растрижения. Держали в обедню на пороге долго. По просьбе царя не остригли. Подьячий патриаршего двора Иван Васильев и пристав Василий Войков отвели Аввакума в сибирский приказ для высылки в Сибирь и отдали дьяку третьяку Башмаку, тайному стороннику протопопа, впоследствии инок Саватий, известный деятель старообрядчества. Аввакум сидел в Андроньевом монастыре 4 недели. Ноября 6-го. Иван Неронов в послании царю Алексею Михайловичу просит милости заточенным и поруганным и изгнанным, имея, несомненно, в виду Аввакума, Даниила Костромского, Логина Муромского и других своих единомышленников, наказанных безвинно по клеветам и мирским судом, а не соборне, как следовало бы разобрать их дела.